Глава 28. Алена. «Когда ты так на меня смотришь, у меня дыхание спирает. Тихо произношу. Я облокотилась на закрытую дверь квартиры, а рука Кости подпирает ее слева от моего лица. Исаев пристально следит за эмоциями, а я рассматриваю янтарные прожилки на его радужке. «Мне кажется, я всегда на тебя так смотрел», — с хрипотцой отвечает. «Нет, не всегда. Точнее, ты на меня вообще не смотрел». «Значит, теперь смотрю. Можно?» «Угу». Мычу, облизывая сухие губы. «В квартире Кости прохладно. Или мне так кажется?» Тело успокоиться не может. Как только села в его машину, озноб бить начал. Никакой теплый воздух в салоне не помогал. Я мерзла и тряслась, как зяблик. «Голодная? Может, что-то заказать?» «У меня дежавю». Усмехаясь, дрожащими пальцами подцепляю молнию на куртке. Снимаю как-то неуклюже и резкими движениями вешаю ту в гардероб. В ванной комнате долго мою руки, подставив ладони под бурный и горячий поток воды. И еще какое-то время рассматриваю обстановку. Я же была здесь несколько раз, но сейчас все кажется по-другому. Картинка схожая, а вот внутреннее состояние иное. «У тебя все в порядке, Ален?» Стук в дверь пугает, и я вздрагиваю, будто меня поймали за чем-то неправомерным. Наскоро вытирая руки, я отщелкиваю замок. Исаев стоит, такой весь обеспокоенный, уже в домашней одежде. Обычные спортивные темно-серые широкие штаны и белая футболка. Ничего же особенного. А меня в жар бросает. После такой морозной тряски кипятком ошпаривает по оголившейся коже. «Все хорошо, чуть лукавлю». Сглатываю, глядя на то, как Костя хмурится, обводит меня своим зорким взглядом и медленно качает головой. Что-то себе надумал уже. «Я заказал доставку. Привезут через час. Ты же любишь китайскую лапшу?» «Из твоих рук я и лягушек съем», — так хочется ответить ему. «А мы пока за налоговое право сядем». «Не поняла». Останавливаюсь, как вкопанная посередине гостиной. Зеленые стены давить начинают. Реальность, воображаемой леской, умело сдавливает горло. Не подцепить, чтобы вдохнуть. «Ален, вчерашнюю лекцию ты пропустила, проверочную сегодня завалила. И не надо на меня так смотреть, я уже все знаю». «Тебе кто-нибудь говорил, что ты нудный и душный?» Расстегиваю пару верхних пуговиц блузки. Мне же жарко стало. Так быстро меняется температура вокруг и внутри, раздражает. «Может, еще и джинсы снять?» Некомфортно, когда шов врезается в промежность, а пояс сдавливает живот. «Каждый день это слышу. Но я не хочу, чтобы ты завалила сессию». Упрямо стоит на своем. Выдыхаю, сложив губы трубочкой. Необходимо включить голову, чтобы сообразить уже, как избежать этого долбанного налогового права. Вот придумал же кто-то, а мне теперь заниматься этим. «А если я не хочу учить налоговое право?» Чуть повысив голос, спрашиваю. Устало опускаюсь на диван и перевожу взгляд на Костю. Он непонимающе уставился, даже руки в сторону разводит, мол, дальше объясняй, Ольшанская, какую кашу опять заварила. С виноватым лицом опускаю голову. Обнял бы, что ли, Саев этот. Я же на дизайнера хотела пойти. Рисовать мне всегда нравилось. А потом Ваня подал документы на юридический вслед за тобой, ну, а я за ним. Прикусываю уголок губ. На Костю не спешу смотреть. Только чувствую, как рядом проседает диван под его весом, а следом в носу щекотать его запах начинает. Приятно так. Рецепторы раскрываются и с благостью принимают этот мужской аромат. Левая рука опускается на мое плечо, и Костя плавно притягивает меня к себе. В груди сердце прыгает. Мышцы плавятся от такой щемящей нежности и близости. Льну к нему, снова сверху сажусь и обнимаю так сильно, будто внутрь просачиваюсь. Дыхание дрожит, а наши взгляды — это самые настоящие касания. «Дуреха!» — ласково произносит, и как бы даже не обидно. Глупую улыбку только вызывает, влюбленную. Есть такое. «Тебе нужно подумать, куда поступать, и готовиться к экзаменам, чтобы со следующего года ты не мучила себя, а училась там, где тебе будет интересно». Слушаю, не вникая особо в сказанное. Исаев кажется мне сейчас таким взрослым. Что-то про будущее мне объясняет, про найти себя и все в этом роде. А я голос его впитываю. Понимаю, что чуть меньше года назад совершила глупость. Мне не стоило идти за Ваней. Все выглядело как настоящий детский сад. Какая-то девчачья упертость, вызванная мнимой влюбленностью в парня. А Ваня меня не остановил. «Ты поняла?» «Да, но ты все равно нудный и душный, Исаев». «Но я же тебе нравлюсь таким». Опасный огонь с тлеющими углями обжигает щеки. В венах кровь жжет, словно она чистая кислота. И сердце стучит бешеным, почти безумным ритмом. «Нравишься. Очень». Наши взгляды сталкиваются. В его глазах какое-то дикое желание плещется. Аж страшно становится. Все это непередаваемо, объемно. Губы врезаются друг в друга и сразу с каким-то взрывным темпом начинаем ласкать. В глазах темнеет от ощущений. Пульсирующий восторг заполняет каждую клеточку. Костя, уже нисколько не стесняясь, забирается под блузку, накрывает грудь руками и с хриплым выдохом сжимает. Сама в натянутый, лишенный оболочек провод превращаюсь. Напор языка грубый, жаждущий. Поддаюсь навстречу, будто от этого зависит что-то важное. Господи, не что-то, а я сама. Я словно иду по полю из ромашек и с радостью плюхаюсь в это летнее бело-зеленое облако. «Ален, я еще могу остановиться», — шепчет на ушко. Упираюсь ладонями ему в грудь. Та поднимается и опускается с огромной амплитудой. Сознание мутит, но я и не хочу думать. Я доверяю Косте. «А я не хочу», — уверенно заявляю. Изучаю моего парня миллиметр за миллиметром новым взглядом. Силы покидают тело, и я просто отдаюсь напору Исаева. Противный сигнал домофона разрезает нашу реальность. «Доставка. Черт с ней!» «Курьер там ждет, мерзнет». Заботливый какой, смеюсь, переводя дыхание. Исаев нехотя отстраняется, словно жвачка от ткани отлепляется. Следы его взгляда отчетливо ощущаю везде. Нет такого места, где еще он не касался. «Вру, есть одно». Рука Кости уже цепляла резинку трусов, когда нас так жестоко разъединили. Черт, что происходит? Я как под действием чего-то сильного, наркотического и до ужаса вкусного. Потому что я хочу продолжать и умру, если этого не произойдет. Я же сгораю, заживо. Костя спешно заносит пакет с едой. Квартира наполняется аппетитными запахами. Слюны во рту образуется много. «Иди есть, Ален». Дрожащим голосом произносит. Встаю и чуть не падаю. Колени слабые, руки не слушаются. Чувство, что в крови и правда запрещенные препараты. Качает, штормит, голова кругом идет. Ужинаем в полной тишине. Но если напрячь слух, можно услышать гул сердца, который отражается от ребер и бьет по барабанным перепонкам. Между нами постоянные переглядывания, частое дыхание, облизывание губ. Какое шампанское, когда меня кроет хлеще алкоголя. «Кофе?» Движение неаккуратное, словно Исаев очень спешит куда-то. Постоянно проводит руками по волосам, взгляд бегает. В воздухе витает что-то необъяснимое, какая-то недосказанность, от которой живот крутит. «Кофе? Да, давай». «Угу». Костя стоит ко мне спиной, нагнувшись над столешницей. Кожей чувствую его мысли, и они мне не нравятся. Не выдерживаю. Собираю тарелки со стола, скидываю их в раковину и подхожу к парню. Обнимаю его за талию и жмусь всем телом. Даже сквозь одежду я чувствую, какой он горячий, будто вирус схватил и сейчас кипит, пока его организм сражается с болезнью. «Нам заниматься надо. Тебе сессию все равно сдавать придется». Натянуто отвечает. «Да плевать на нее». Исаев резко разворачивается, упираясь в меня взглядом. Губы то приоткрываются, то закрываются, словно он сказать что-то хочет, но не решается. В животе тепло скапливается. Массивными потоками по венам устремляется в промежность. Так происходит только рядом с ним, с Костей. «Останешься сегодня со мной?» — спрашивает, глядя в глаза.